вы тем более. А я вот знаю и приглядываю, чтобы не устроил сюрприза. Кто? Я же сказал, Федор, не твоего ума дело, внушительно произнес Бестужев. Опытный подпольщик должен понимать, если уж ЦК. Извините, товарищ Николай, болтнул, не подумав. Центральный комитет для этого парня, происходившего из какой-то деревушки Полтавской губернии, был чем-то вроде священной коровы для голого бородатого индуса. Покурил. Вот и иди в каюту, да держи ухо востро. Уже прямо-таки командным голосом распорядился Бестужев. И чтоб никому ни слова, даже Кудеяру. Дойдем до Финляндии, кончим дело, тогда и откроется все. Вот тогда и обнимемся, и бутылочку раздавим, выпьем за свою удачу и погибель сатрапов. Глядя вслед Федору, он подумал, что события обретают несомненное ускорение, и вместо пассивного ожидания пора что-то предпринимать. Федор может промолчать, а может и проболтаться к Кудеяру, который ему гораздо более близок и привычен, нежели товарищ Николай. Итак, Кудеяр, точнее, Георгий Владимирович Жилинский, из дворян Трубчевского уезда Орловской губернии, сын крупного помещика и коннозаводчика, урожден 15 мая 1872 года, обучался в Петербургском университете, каковой блестяще окончил и около 2 лет прослужил по Министерству иностранных дел, но близко сошелся с социал-демократами, только начавшими тогда формировать те кружки и союзы, из которых всего за несколько лет образовалась доставившая столько хлопот и пролившая столько крови партия. И, пользуясь подходящей цитатой из великого баснописца Крылова, «Щуку бросили в реку, экспроприации и террористические акты, бомбы и нелегальная литература из-за границы, наконец, Лёвенбургская школа бомбистов, один из тех, кого Ульянов Ленин именует ценным партийным имуществом. В прошлом году был приговорен к смертной казни, но из-под стражи бежал, разыскивается по списку А1, сие означает, что данное лицо при обнаружении должно быть немедленно арестовано. Приходилось идти на риск, не дожидаясь результатов своей придумки со стрельбой по Андреевскому флагу. Уж он-то прекрасно себе представлял, сколь опасен Кудеяр, когда остается на свободе. Все повисло на волоске, все. Не колеблясь, он спустился вниз и решительно постучал в нужную каюту. Когда Смайлз открыл, вошел внутрь, прямо-таки силком оттолкнув Рыжего, и прежде чем тот попытался возмутиться, сказал внушительно: «Плохи дела, Смайлз. Вообще-то я ожидал именно такого поворота событий и был к нему готов. Но все равно действовать нужно немедленно». «В чем дело?» — невозмутимо поинтересовался Рыжий Брит, натягивая китель. «У вас есть оружие? А как же?» Рыжий полез в карман форменных брюк и продемонстрировал Браунинг, 2 номер. «Неплохо», — сказал Бестужев. «Вижу, вы человек опытный. Вызовите матросов, не менее 6 человек. Нужно тихонечко по одному извлечь 3 известных вам господ из кают, аккуратно, не поднимая шума, обезоружить и посадить под замок. Есть у вас подходящее помещение?» «Ну, найдется вообще-то. А в чем дело?» «Вы хорошо помните, кто меня привел на судно и дал вам надлежащие инструкции на мой счет?» «Конечно. Правда, старшего той троицы привел тот же самый человек и почти те же инструкции давал». «Напрягите свой ум, Смайлз», — сказал Бестужев. «Вы ведь, я успел заметить, человек не глупый. Иначе кто бы вам поручил такие дела? Когда вслед за одним человеком является другой с тем же поручением от того же лица, Это во все времена означало, что первому не вполне доверяют,